Глава 8. Госпожа Дуняша, немолодой, полный мужчина в мешковатой одежде цвета мокрого песка, мялся на пороге, сжимая в одной руке увесистый ящик, другой вытирал желтым платком блестящую лысину. Я обратила внимание, что штаны на нем были мятые и кое-где заштопанные, а ботинки новые и блестящие. «Плотник я», — представился визитер, — «звать Бергж». «Если вы за блинами», — предупредила я, — «то придется подождать». «Слышал о вашем мастерстве», — добродушно улыбнулся гость. «Не откажусь. После работы». «Какой работы?» — насторожилась я. Он поставил ящичек на пол и, вынув из кармана бумагу, развернул исписанный красивым почерком лист. «Так то ж, рамы починить, полы, двери, господин градоначальник повелел». «Вас Суме прислал?» — удивилась я, но посторонилась. «Проходите». Только показала ему кухню, как ко мне подбежала запыхавшаяся Белла. «Дуняша!» — взмахнула она пустым ведром. «У колодца кто-то прячется, какой-то странный дядя!» У меня ёкнуло в груди. «Неужели Бармалей нашел, где я живу?» Машинально схватив сковороду, я выглянула в окно. «Где Майя?» «За мукой в подвал пошла», — успокоила Белла. «Господин Бергш, пожалуйста, присмотрите за девочками», — попросила я плотника и выбежала из дома. «Ну, Бармалей, погоди!» Пробиралась по двору я, крадучись и, заметив у колодца шевельнувшуюся тень, торопливо пригнулась. Там однозначно кто-то притаился. Сидит на корточках, злодей, жертву поджидает. Неудивительно, что Белла так испугалась. Хорошо, что не подошла к нему, если бы... Ох, по сковородке голубой змейкой пробежалась молния. Перехватив ручку боевого товарища двумя руками, я выскочила из-за куста и замахнулась. Бум! Удар пришелся по затылку. Мужчина втянул голову в плечи и ойкнул. Ого, а крепкая у Бармалея черепушка. С первого удара не уложить. Ничего, второй раунд никто не отменял. Но стоило снова поднять руки, как стукнутый медленно повернул голову и глянул на меня снизу вверх. «Что вы делаете?» «Ой, бороды у него не было. Я узнала того громилу, что объявил меня преступницей. Кажется, Уме назвал его Жарком. Значит...» Это он за мной следил, не поверил, что я не убийца. Как там ее? Мальвина? Нет, Ральвина. «Это вы что тут делаете?» В праведном гневе воскликнула я. «Прячетесь, будто вор, детей пугаете. Это, между прочим, частная территория. Вот пожалуюсь на вас». Что сказать, он же как раз что-то вроде полицейского, как я поняла. «Куда следует?» Даже над стражем порядка есть начальники. Найду, кому рассказать о превышении полномочий. Есть опыт. Хотя бы градоначальнику. Судя по тому, что я видела, этот огромный мускулистый Халк, то есть Жарк, до заикания боится поджарого градоначальника. Громила не спеша выпрямился и, потрогав шишку на затылке, грозно рявкнул. «Вы же приезжая! Предъявите документы!» И рухнул без сознания. Я едва успела отпрыгнуть в сторону, чтобы этот шкаф не стал для меня гробом. Тело мне досталось молодое и красивое, но миниатюрное и довольно хрупкое. В общем, не приспособленное лежать под такими раскачанными халками. Вот стройный Уме — другое дело. Ой, о чем это я? Не опуская боевой сковороды, я осторожно потрогала тело носком туфельки. «Эй, ты жив?» А потом похолодело. «Документы! У меня же их нет! Паспорт и пенсионное удостоверение, где сказано, что я, Евдокия Андреевна Сарбаева, остались в родном мире. Впрочем, чем бы мне помогли бумажки, где на фото совершенно другая женщина?» Подавив желание сбежать, я присела и аккуратно приложила к голове мужчины сковороду. Халку повезло, что она пока холодная. Легким движением руки оружие превращается в лекарство. Сработало быстро. Тот пошевелился и чего-то замычал. «Доброе утро!» К нам направлялась Алка. Улыбка сползла с ее лица, когда женщина заметила подбитого сковородой. «Что произошло?» «Несанкционированное проникновение на частную территорию», — пояснила я, надеясь, что меня не обвинят в нападении на лицо при исполнении. Лицо медленно отзирало себя от земли и пока никаких обвинений не предъявляло, зато было узнанным моей соседкой. «Жарк Клуд?» — ахнула она. «Зачем вы здесь?» «Документы ему подавай», — проворчала я, размышляя, как же быть. «Сбежать не получится. Куда мы с девочками пойдем? Паспорта нет». «Какие документы?» — удивилась Алка. «Пропускное», — мотая головой, как пес, пролепетал Жарк. Он пытался прийти в себя, но получалось плохо. «Письмо с описанием внешних примет. Оно должно быть у всех приезжих». «Что?» — вдруг разозлилась моя соседка. «Она вам что, торговец или служащий какой? Дуняша честная вдова с двумя детьми. Все еще думаете, что она та самая преступница? Где клеймо? Где? Покажите! Не можете? То-то! Даже Уме над вами смеялся. А если нужна бумажка, так берите договор аренды, который с Дуняшей Липок заключил». Она дунула на челку, упавшую на раскрасневшееся лицо, а я встрепенулась. «Тот договор может быть моим паспортом? Это отличная новость». Судя по тому, как паник Жарк, Алка была права. «Тогда я пошел», — буркнул он и покачнулся. Я возвела глаза к небу. «Ну что за наказание?» Вручила мужчине сковородку, показала, как приложить к шишке, и подтолкнула к дому. «Заходите, вам нужно прийти в себя, а то рухнете где-нибудь по дороге». «А правду говорят, что у вас блины, ум отъешь», — неожиданно поинтересовался Громила. «Правду», — усмехнулась я и указала на вывеску. «Угостите», — с надеждой посмотрел Жарк. «Если извинитесь перед Беллой, что напугали ее, я подумаю», — великодушно ответила я. От радости, что подозрительный полицейский превратился в благодарного клиента, щелкнула пальцами. Маленький шар пламени сорвался с моей руки и улетел в траву, словно почуяв неладное. Жарко оглянулся, но я успела наступить на это место, потушив огонек, и невинно улыбнулась. «Входите, входите! Будь они неладны, эти магические способности Ральвины!»